Глава 21. Маша. Каждый день в нашем заведении начинается одинаково. Стук в дверь, очередной курьер с очередным букетом. Поначалу я открывала дверь с раздражением, желая просто закричать на человека, который, конечно же, был не виноват. Курьеры оставляли цветы с улыбкой, а я с каменным лицом забирала их, ставила в вазу и сжигала записки. «Прости, поговори со мной». Эти слова эхом звучали у меня в голове. Они преследовали меня, вытесняли даже попытки отвлечься на что-то другое. Я выкидывала обугленные клочки бумаги в мусорное ведро, но букеты оставляла. Их аромат заполнял квартиру, как напоминание о чем-то недосказанном. О чувствах, которые я пыталась подавить. Он не изменял мне. Он не предавал меня. Эти мысли возвращались снова и снова, как назойливый комар, не дающий покоя ночью. Но я не могла просто простить. Почему он ничего не сказал сразу? Почему молчал, пока я разрывалась на части? Эти вопросы были как яд, отравляющий каждую минуту. Дни тянулись медленно, и я цеплялась за любые мелочи, чтобы отвлечься. Работу брала на дом, уборку, даже кулинарию, которой никогда особенно не увлекалась. Но мысль о Диме была где-то рядом, как надоедливый сосед, который включил громкую музыку за стеной. Однажды мне позвонил секретарь. Судебное заседание по разделу имущества должно было состояться на следующий день, и я знала, что это будет тяжело. «Мария, вы уверены, что придете?» – спросила она. «Я не знаю». Призналась я, чувствуя, как глухая тяжесть поднимается в груди. «Возможно, мне нужно еще немного времени». «Вам обоим нужно, кажется», – сказала она. «Дмитрий тоже отказался явиться». Эти слова выбили почву из-под ног. Я прижала телефон к уху, пытаясь понять, что это значит. «Не придет?» – переспросила я. «Да», – ответила она. «Суд перенесли. У вас еще есть время подумать». Я поблагодарила ее и положила трубку. «Дима не придет». Он отказался. «Что это значит? Он передумал? Или он просто решил дать мне пространство?» Снова мысль о нем забилась в моей голове, как птица в клетке. Вопрос с Максимом решился как-то сам по себе. Либо он не такой уж и дурак, либо кто-то надоумил, но он лишь прислал букет пионов, где попросил прощения за испорченный праздник и предложил встретиться, если я когда-то решу, что готова с ним пообщаться. Но я уже знала, что никогда не решусь. Не мой он человек. Зачем тратить его время? Я все равно не в состоянии отпустить. Вскоре я начала замечать, что мое тело ведет себя странно. Я все чаще чувствовала усталость, легкое головокружение. Даже запахи стали казаться сильнее. Букеты, которые раньше радовали своим ароматом, теперь вызывали легкую тошноту. Сначала я списывала все на стресс. Ну, конечно, как иначе? В моей жизни сейчас хаос. Но когда утром я не смогла выпить даже глоток кофе, потому что побежала обниматься с белым другом, я начала задумываться. Что со мной происходит? Я открыла окно, чтобы впустить свежий воздух, и в этот момент все стало на свои места. Не может быть. Перед глазами возникла картинка той самой новогодней ночи и наши тела, которые сплелись в жарком танце. Я застыла, уставившись в пустоту. Сердце застучало быстрее, руки задрожали. Нет, это не может быть. Или может? Мысль, которая раньше казалась невозможной, теперь становилась реальностью. Я не стала раздумывать. Я просто надела пальто и отправилась в аптеку.